Понимаешь? Как? Ну, он не свободен. Он женат? Нет, не в этом дело. Ну, о чем? Ну, я не могу тебе объяснить сейчас. Ну, хорошо, хорошо, можешь мне сейчас ничего не говорить, скажешь потом. Это не так важно. Бабуля моя, ты тоже так считаешь? Конечно. Ты поймешь это позднее. В жизни вообще не так-то много вещей, которые можно назвать важными. Ну, здоровье, конечно. Хороший ребенок. Вот, пожалуй, все. А остальное... Бабушка, ты прелесть. Дэнни. Я так тебя люблю. Я тоже. Знаешь, кто меня беспокоит? Кто? Твои родители. Ой. Что скажет мама? Мама. Однажды я сказала ей, что поцеловалась с мальчиком, так она чуть в обморок не упала. С тех пор я вообще ничего не говорю. Да-да, я думаю, они не поймут. Они такие старомодные. Пап, послушай, что бы ты сделал, если бы тебе сказали, что одна из твоих дочерей ждет ребенка? Что? Ну, я же тебе задаю вполне разумный вопрос. Ответь мне, что бы ты сделал? Я бы вышвырнул ее вон. Чертовски поучительно. Что ты сказала? Просто поразительно, как много я сейчас узнаю об образе мышления взрослых. Вот как. Алиса, вы слышали, что говорит ваша дочь? Нет. Мы должны считать совершенно нормальным, если у наших дочерей появляются дети неизвестно от кого. Андрея? Я так не говорила. Но ты, вероятно, так подумала. Да не, дорогая. Не беспокойтесь, Алиса, это просто признаки запоздалого полового развития. А у тебя признаки преждевременного слабоумия. Как тебе не стыдно, мадам? Дарлин, там пришел мсье Жорж. Он хочет поговорить с мадемуазель Даниэль. Ах, Жорж, только этого не хватало. Дани, куда же ты? Я не хочу его видеть. Дорогая, я не понимаю тебя. Ты не любишь Жоржа? Нет. Что тебе в нем не нравится? Его стиль. Его стиль? Стиль Генриха II. Имею честь сообщить, что Дон Жуан ждет. Мы это знаем. Дани не хочет его видеть. Я сама его приму. К тому же, мне нужно с ним поговорить. Даниэль? Что? Не будь идиоткой. Разве я недостаточно взрослая, чтобы отвечать за свои поступки? Нет,